вышел только Джезерак. «Ну что же, Олвин, — сказал он, — ты вел себя как нельзя лучше. Но меня-то тебе не провести. Что это ты теперь задумал?» Олвин улыбнулся. «Так я и знал, что ты что-нибудь да заподозришь. Если ты пойдешь со мной, я покажу тебе, почему подземный путь в Лиз не имеет больше никакого значения. Есть еще один эксперимент, который мне хотелось бы провести. Он не причинит тебе никакого вреда, но может не прийтись по вкусу». «Отлично. Подразумевается, что я все еще твой наставник, но похоже на то, что роли-то теперь переменились. И куда это ты меня поведешь?» «В башню Лоранна. Я хочу показать тебе мир за стенами Диаспара». Джезерак побледнел, но остался верен своему решению. Словно опасаясь, что слова могут выдать его состояние, он коротко и сдержанно кивнул и вслед за Олвином ступил на плавно плывущий тротуар. Джезерак не проявил ни малейших признаков страха, когда они шли по туннелю, через который вечно дул холодный ветер. Туннель теперь был уже совсем не тот. Каменная решетка, преграждавшая доступ во внешний мир, исчезла. Она не служила никакой конструктивной цели, и центральный компьютер по просьбе Олвина убрал ее, не задавая вопросов. Позже он может дать инструкции снова вспомнить про эту решетку и восстановить ее, но сейчас жерло туннеля, ничем не огражденное и никем не охраняемое, зияющим отверстием выходило прямо на внешнюю стену города. Джезерак почти подошел к краю пропасти, когда наконец осознал, что внешний мир, вот он, прямо перед ним. Он смотрел на расширяющийся круг неба, и шаги его становились все более и более неуверенными, пока в конце концов ноги не отказались ему служить. Олвин вспомнил, что на этом вот самом месте Алистра просто повернулась и убежала, и подумал, сможет ли он побудить Джезерака пройти немного дальше. «Я прошу тебя только лишь взглянуть, — умолял он наставника, — а не выходить из города. Уж, конечно, это-то ты можешь». В Эрли во время своего недолгого пребывания там Олвин наблюдал однажды, как мать учила своего малыша ходить. Увлекая Джезерака по коридору, он не мог не увидеть аналогии и делал поощряющие замечания по мере того, как его наставник одну за другой переставлял неповинующиеся ему ноги, помаленьку все-таки продвигаясь вперед. В отличие от Хедрона, Джезерак не был трусом. Он был готов бороться со своим предубеждением, но это была борьба отчаяния. Когда Олвину удалось-таки привести Джезерака к той точке, откуда он мог видеть всю ширь пустыни без всякой помехи, Олвин был измучен едва ли не так же, как и его пожилой спутник. Тем не менее, оказавшись у самого края, Джезерак был захвачен необычайной красотой пейзажа, так не похожего на все, что ему приходилось видеть на протяжении всех его жизней. Огромное это пространство, покрытое перекатывающимися дюнами, ограниченное по горизонту древними холмами, покорило его. «Я попросил тебя прийти сюда, поскольку понимаю, у тебя больше, чем у кого-либо другого, прав увидеть, куда привели меня мои блуждания», — сказал Олвин, проговаривая слова быстро, как если бы он был не в силах сдержать нетерпение. Мне хотелось, чтобы ты увидел пустыню. А кроме того, я хочу, чтобы ты стал свидетелем